надеюсь, ты не забыл и помнишь меня, если что, напомню и начну сначала. Надеюсь, ты не забыл, как погибал, как горел, как на ноги встал. Не забыл первые ноты, первый звук, свой первый дом, первые бабки, первый скрученный в ВП в парке косой. Родной город, их было три: Будапешт, Москва, Пекин. Сейчас во втором, и как родился, остаюсь коренным, и на бордюрах символы напомнят о веселой жизни. Ты засыпаешь на моем плече под телевизор, а я пока не усну. Моменты крутятся сами, эти пленочные кадры, нарезки из воспоминаний пару часов. Закрытыми глазами я не в чужую, а в свою игру ночами играю. Сто разных жизней живу и ни одну к утру не вспоминаю. Еле глаза разув, пытаюсь что-то осознать. Память моя, мой бесконечный носитель, много файлов посеял я на окраинах этих. Много дали мне центра, им скоро воздастся. Я смотрю на небеса каждый раз по-разному. Память моя, мой бесконечный носитель, много файлов посеял я на окраинах этих. Много дали мне центра, им скоро воздастся. Я смотрю на небеса каждый раз по-разному.